Восьмое. Что выделяет человека? Эпиграф. «Твоя вода не освежает меня», — сказал истомленный жаждой джин. «А ведь это самый прохладный колодец во всем Диар-Бекири». Пеллико. Как-то Жульен возвратился из прелестного имения Вилекье на берегу Сены. К этому имению маркиз де ля Моль относился с особой любовью, так как из всех его поместьй только оно одно принадлежало некогда его знаменитому предку Бонифасу де ля Молю. В особняке он застал приехавших с Гиерских островов маркизу с дочерью. Жульен теперь был настоящим денди и постиг искусство жизни в Париже. Он был чрезвычайно холоден по отношению к мадемуазель де ля Моль. Казалось, что у него не осталось и воспоминаний о том времени, когда она со смехом расспрашивала его о подробностях его падения с лошади. Мадемуазель де ля Моль нашла его выросшим и побледневшим. В покрое его одежды, в его манерах не было ничего провинциального. Не было этого и в разговоре, хотя еще заметно было слишком много серьезности, положительности. Невзирая на эти разумные качества, он, благодаря своей гордости, не производил впечатления подчиненного. Чувствовалось только, что он преувеличивает значение некоторых вещей, однако было очевидно, что этот человек может сдержать свое слово. «Ему недостает легкости, но не ума», — сказала мадемуазель де ля Моль своему отцу, смеясь вместе с ним над орденом, который он выхлопотал Жульену. «Брат мой просил у вас ордена в течение полутора лет, а ведь он де ля Моль. Да, но Жульен находчив. А именно этого в том де ля Моле, о котором вы говорите, никогда не было. Доложили о приезде герцога Реца». Матильда почувствовала, что ею овладевает непреодолимая зевота. Она снова видела старинную позолоту и древних завсегдатаев отцовского салона. Она отлично представила себе скуку предстоящей в Париже жизни. Между тем на Гиерских островах она тосковала по Парижу. «Однако мне всего 19 лет», — думала она. «Это возраст счастья», — говорят все эти глупцы в золотых галунах. Она взглянула на 8-10 томов новой поэзии, накопившихся на столике в гостиной за время их поездки в Прованс. На свое несчастье она была умнее всех этих господ де Круазнуа, де Килюсов, де Люзов и прочих своих друзей. Она себе представляла все, что ей будут говорить о прекрасном небе Прованса, о поэзии юга и прочем, и прочем. Ее прекрасные глаза, в которых отражалась глубочайшая скука и еще хуже безнадежность найти в чем-либо удовольствие, остановились на Жульене. По крайней мере, этот совсем не таков, как другие. «Господин Сорель», — сказала она живым, быстрым тоном, не имевшим того специфического оттенка, каким обыкновенно говорят молодые женщины высшего круга, — «господин Сорель, будете ли вы сегодня вечером на балу у господина де Реца?» «Сударыня, я не имел чести быть представленным господину герцогу». Можно было подумать, что от этих слов и титула соднило в горле гордого провинциала. «Он поручил моему брату привести вас к нему. Кстати, если вы там будете, вы мне расскажете подробно об имении Вилекье. Поднимается вопрос о поездке туда весной. Я хотел бы знать, насколько удобен для жилья замок и так ли хороши окрестности, как говорят, ведь существует так много незаслуженных репутаций». Жульен ничего не ответил. «Приезжайте же на бал с моим братом», — прибавила она довольно сухо. Жульен почтительно поклонился. «И так даже и среди бала я должен давать отчеты всем членам семьи. Но разве не оплачивает мой труд как управляющего делами?» Его дурное расположение духа добавило. «Бог знает, не будет ли еще то, что я скажу дочери, противоречить видом отца, брата, матери. Это настоящий двор владетельных принцев, Здесь нужно быть полным ничтожеством и в то же время никому не давать повода быть тобой недовольным. «Не нравится мне эта дылда», — думал он, глядя вслед уходившей мадемуазель де ля Моль, которую позвала мать, чтобы представить нескольким дамам своим приятельницам. «Она утрирует все моды. Платье у нее падает с плеч. Выглядит она еще бледнее, чем была до поездки. Как бесцветны ее волосы. Их даже нельзя назвать белокурыми, вернее, они прозрачные. Сколько высокомерия в этой манере здороваться, в этом взгляде, какие царственные жесты!» В то время, как он собирался покинуть гостиную, мадемуазель де ля Моль позвала брата. Граф Норбер подошел к Жульену. «Мой милый Сораль, — сказал он, — куда заехать за вами в полночь, чтобы отправиться на бал к господину Рецу? Он поручил мне обязательно привести вас». «Я отлично знаю, кому я обязан таким вниманием», — ответил Жульен, кланяясь чуть не до земли. Его дурное расположение духа, не найдя выхода в вежливом и участливом обращении к нему Норбера, обратилось к разбору ответа, данного им на это учтивое предложение. Он нашел в нем оттенок низости.